«Можешь даже не мечтать», — покачала головой Муну Цзя. «Даже такому, как ты, кто в шаге от звания маститого охотника, не хватит денег на четвертую ступень начального уровня. Ты скажи, а я уже решу, покрывает мой заработок эти траты или нет», — сухо ответил Чжао Тинь, явно недовольный, что его способности принижают. «Ну вот сколько ты зарабатываешь за одну охоту?» – спокойно спросила богиня Му с недовольным выражением лица. «Около миллиона с охоты. Мы охотимся не каждые выходные, но за прошлый месяц раза три было. Так что, думаю, 2-3 миллиона юаней в месяц на каждого будет», – задумчиво ответил молниевый принц. «О, неплохо, это больше, чем я ожидала», – искренне удивилась она. «Не стоит недооценивать нашу командную работу, каждый раз она становится все лучше, и мы получаем все больше», — уверенно заявил Дан Ксу, за что получил подзатыльник от Ся Ян, и она начала читать ему лекцию о вежливости. «Еще, правда, если повезет получить душу, то дополнительно можем получить 3-4 миллиона на команду, хотя за все время смогли найти только штуки 3, вспомнив, добавил Чжао Тинь. «У меня еще со времен охоты с Ксин Юном остался один постоянный сосуд для душ слуг. Ну, тогда может за месяца 3 что-то у вас и выйдет», пожав плечами, заявила Муну Цзя. «Для развития до четвертой ступени необходимо развить каждую звезду, используя душу слуги. То есть, чтобы улучшить один элемент, необходимо от 21 до 35 миллионов?» – удивленно спросил Дан Шен с округлившимися глазами. «Собственно, спокойными осталось всего парочка человек, включая меня и Чжао Тиня. Ага, хотя думаю, в среднем будет 27-30 миллионов. Как повезет», — добавил я, слегка усмехнувшись их лицам. «Но тогда как ты сам смог, только добравшись до среднего уровня, сделать такое? И разве это не значит выкинуть деньги на ветер? За такую сумму можно вполне купить неплохой защитный и даже атакующий артефакт среднего уровня», — шокированно закричал Дан Ксу, еле сдерживаясь, чтобы не вцепиться в меня и не начать кричать, насколько расточительно я поступаю. «На самом деле мне все это вышло намного дешевле. Я просто охотился», — ответил я непринужденным тоном. «Это не так уж и сложно. Если бы не расписание занятий, то мне бы потребовалось всего пара недель на один элемент», — заключил Сюй Чжао Тинь после недолгих раздумий. «Возможно, для таких безумцев, как вы с Ксин Юном, это и реально. Однако уже на высоком уровне ваша четвертая ступень будет практически бесполезна, а для четвертой ступени среднего уровня надо улучшить сразу 49 звезд. Исходя из твоего предположения про 2 недели на 7 звезд, уйдет по меньшей мере 3,5 месяца почти непрерывной охоты, а это значительное время», — объяснила богиня Му. «Чем дальше, тем проще будет охота, и тем быстрее будут улучшаться звезды», — возразил ей молниевый принц. «Да и разве осколки душ, если не использовать несколько, не смогут показать тот же эффект?» «Нет, звезды не могут поглощать осколки душ, в них слишком мало энергии для полноценного усвоения», — покачала головой девушка. «Многие маги пытались, но ни у кого не получилось. А что, если я скажу, что это возможно?» — с ухмылкой самодовольства спросил я. «Конечно, это было бы возможно, существует способ напитать осколок достаточным количеством энергии, но я о таком не слышала», — скептически отнеслась к моему заявлению Муну Цзя. «Я немного о другом. Недавно в мой магазинчик артефактов зашел некромант высокого уровня, и, разговорившись, выяснилось, что ему нужны осколки душ, чтобы кормить своих призраков», — начал я рассказывать им выдуманную предысторию. «Осколков крайне мало на рынке, так как никому, кроме таких, как он, некромантов, они не нужны, зато душ полно. Однако цельные души — слишком сытная для призраков пища, и они не могут полноценно усвоить из них энергию. К тому же цельные души сложнее поглотить, так как у них целая оболочка. Извиняюсь за такую тавтологию. Хочешь сказать, он покупает осколки душ?» — спросил Дан Ксу. «Но где мы их хранить-то будем? Специальный сосуд для осколков, насколько мне известно, стоит баснословных денег, даже для уровня слуг». «Не совсем. Он меняет 50 осколков на одну целую душу», — покачав головой, пояснил я. «Что же касается сосудов душ, то он готов их предоставить. Как маг некромантии духа, он может их создавать и владеет неплохими навыками. Сосуды будут выступать в качестве задатка». Глава 404. Благородство группы Сюй Чжао Тиня, Иньян. «Звучит как-то сомнительно», — задумчиво произнесла Ся Ян. «Никогда не слышала, чтобы некроманты были такими щедрыми. Ладно, еще обмен на цельные души, Это звучит достаточно справедливо, но предоставление сосудов, они даются не безвозмездно, покачал я головой. А для дела, как вы собираетесь собирать осколки душ без соответствующего сосуда? Звучит вполне логично, согласился со мной Дангсу. Он же не говорил, что навсегда отдаст его нам, верно? Возможно, задумчиво протянула Сяян. К чему я вам все это рассказал? Начал я, вернувшись к изначальной теме разговора. Я уже предоставил ему пару-тройку сотен осколков, так что смог улучшить свою магию до четвертой ступени. И последний раз, меняя осколки на цельную душу, спросил, могу ли я предложить кому-то еще такую же сделку, и некромант согласился. Так что, если хотите, я могу передать вам сосуд, рассчитанный на сотню осколков, и менять для вас их на души. Не уверен, правда, как вы будете их распределять между собой, но думаю, вы поступите по совести. Я пас, тут же ответила Мунуцзя. По крайней мере сейчас я не сильно заинтересована в таком. В клане у меня недостаточно влияния, чтобы кто-то помог с этим, а сама я не уверена в своих способностях настолько, чтобы охотиться за пределом безопасной зоны. Но сестрица Му, это же отличный шанс стать сильнее, разве нет? Неожиданно для всех и особенно для меня начало Айтуту. А от последних слов я просто выпал в осадок. К тому же Ксин Юн с Молниевым принцем на своем примере доказали, что для развития нет ничего лучше, чем реальный бой. Может быть позже, точно не сейчас, покачала головой девушка, не сильно меньше удивленная словам подруги. Ты же сама не рискнешь сразиться с настоящим монстром, тем более их надо убивать большими группами. На это нет ни времени, ни сил. Ха-ха, пожалуй, ты права. Сестрица, опомнившись, согласилась Туту. «Тогда что насчет вас?» – спросил я, достав из пространственного браслета цилиндрический объект, высотой в 50 сантиметров, черного цвета с различными горящими синими узорами. Это и был тот самый сосуд для осколков душ, что я забрал у клана Ло. На самом деле у меня было несколько таких, и даже был один для осколков вожаков стаи. Но пока я придержу их для Чжоу Минихэю и Сяхау. Сражения на стене являются намного более эффективным источником сбора душ, нежели похождения мелкой группы охотников. Это, протянул Чжао Тинь, обернувшись к своей команде с явным желанием поучаствовать в этом. Еще бы, это мгновенно решит его проблему пика силы. Получить минимум по одному новому заклинанию для ветра и молнии, это не шутки. К тому же, кстати, я еще забыл сказать, что улучшенные звезды помогают пробиться на следующий уровень. Это отчасти помогло и мне совершить ранний прорыв, добавил я, пробуждая еще большие желания у парня. Он в начале сентября достиг третьей ступени начального уровня ветра, а уже сейчас готовится к прорыву на средний. В отличие от Мофаня, у него не было четырех элементов, два из которых уже на среднем, так что так легко пробиться он не мог. Но с улучшенными звездами это стало бы проще. Капитан, ты и так многое сделал для нас и многому научил. Что для нас стоит помочь тебе улучшить звезды побыстрее? Спросил задорным голосом Дангсу, положив руку на плечо молниевого принца. Верно, я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе, поддержала его Чжан Лулу. Ну еще бы она отказалась помочь своему парню. Я все равно только пробилась на средний уровень, так что мне пока не стоит задумываться о таком. Вставила свои 5 копеек Лушу. Правильное решение. Она слишком слаба, чтобы заявлять на них права. Ты сильнейший из нас, так что именно ты и должен первым воспользоваться такой возможностью, иначе это было бы расточительством, высказал свое мнение Даншен. Сяян же просто кивнула, соглашаясь со всеми. Ага, ведь после того, как ты улучшишь свою магию до четвертой ступени, придет и наш черед, добавил Дангсу, немного нарушая всю атмосферу. Вот надо тебе было об этом говорить, сначала надо помочь хотя бы Чжао Тиню, а уже потом задумываться о себе, отвесив парню еще один подзатыльник, начала ругаться Сяян. Спасибо вам, ребята, я возмещу вам все затраты, отказавшись от своей доли заработка от охоты, с наворачивающимися на глаза слезами брал у меня сосуд для осколков душ молниевый принц. За ним и правда было приятно наблюдать. Он настолько добрый парень. В школе этого не было заметно из-за раздутого самомнения, но теперь он стал действительно благородным человеком. Ага, настолько, что глаза болят, смотря на него, буркнул Асура, но в его голосе тоже чувствовались довольные нотки. Не стоит, ты все равно делаешь половину всей работы в команде, и если бы не ты, никто из нас не рискнул бы охотиться, возразил молниевому принцу Дан Шен. «Считай, что мы просто отдаем тебе долг за то, что ты сделал для нас, ведь без тебя мы не стали бы так сильны, как сейчас». «Верно, угу, именно так», — синхронно ответили все остальные. «Хорошо, раз вы так решили», — слегка растерянно ответил Чжао Тинь, после чего задал мне довольно интересный вопрос. «Слушай, а сколько таких сосудов у того некроманта? Может, Мо Фань или Чжан Сяхаус Хэюй, Чжоу Минь и Му Ба им тоже захотят воспользоваться такой возможностью? Он мне дал еще парочку, но для ребят все они будут пока бесполезны, так как сезон нежити недавно закончился, а от занятий в университете их никто не освободит. А Мо Фаню я собирался предложить после того, как закону с вами», — задумчиво ответил я, словно вспоминая информацию. «А, ну тогда ладно», — кивнул головой Сюй Чжао Тинь, пряча сосуд в свой пространственный браслет. «После этого мы провели еще несколько спаррингов, и в конце концов я ушел от них в примерно 5 часов дня. Было сложновато найти Мо Фаня, так как даже предположить его местонахождение в это время было трудно. Спустя полчаса блужданий по новому кампусу я нашел его на одной из удаленных арен для магов призыва. Он сидел, скрестив ноги, и медитировал, в то время как его волк лежал, свернувшись калачиком рядом с ним. Скорее всего, тренировки на сегодня они закончили, так что я спокойно подошел ближе. Естественно, волк заметил меня, хотя если я захотел бы скрыться, мог бы этого избежать. Он посмотрел на меня, недоверчиво наклонив голову. «Чувствуешь родной запах?» «Да, не обращай внимания, тебя это не касается». «О, Ксин Юн, а что ты тут делаешь?» — спросил Мо Фань, наконец заметив мое присутствие. «Да так, пришел тебя проведать», — непринужденно ответил я. «Кстати, а чем ты кормишь своего волка? Должно быть, это очень затратно для простого мага среднего уровня, содержать такого зверя». «А, в каком смысле?» «Он сам находит себе пропитание в измерении призыва. Я только делюсь с ним своей энергией», — ответил удивленный моим вопросом парень. «Ну, неудивительно», — сам себе усмехнулся я. «Чего и следовало ожидать, недаром элемент призыва был не очень развит у него в оригинале. Не считая удачных стечений обстоятельств с Гитеркой, остальные его звери были так себе. Альпаса не в счет, там помогла королева призраков, да и она изначально была сильна. Что волк, достигший уровня только младшего полководца, что его стая, что пусть и была большой, но особой силой и разнообразием не отличалась. Нет, я не говорю, что иметь всего пару видов зверей под своим руководством плохо, но магия призыва намного обширнее. Для каждой ситуации опытные маги призыва вызывают разных призывных зверей. Хотя, безусловно, основную силу составляют контрактные звери и любимчики среди призывных, которым волк и является. Думаю, к моменту конца оригинала волчка вполне можно сделать истинным полководцем. Со старшим сложнее, но если постараться. Что ты имеешь в виду? Вставая, насторожившись, спросил Мо Фан. Дело в том, что маги призыва обычно покупают или собирают дополнительные ресурсы для своих зверей и кормят их ими. Магия призыва не останавливается только на эволюции монстра, начал я объяснять с улыбкой на лице, представляя, насколько сильным удастся сделать элемент призыва этого парня, если за планирование его развития возьмусь я. Мне и самому элемент призыва был интересен. Он значительно выбивался из магии измерений, хоть там и были определенные сходства. Во-первых, три остальных элемента обычно было возможно пробудить только начиная с высокого уровня, за крайне редким исключением природных талантов, вроде меня и Хайди с Альпийского университета. Во-вторых, этот элемент имел родство и с магией духа, и с некромантией. Заключение контрактов, управление группой слуг, вместо непосредственного боя. Все это было необычно. И главной странностью было то, что если другие элементы в той или иной степени были доступны и монстрам. Ну, со стихийными все понятно. Растение, яд, дух, тень, проклятие, даже исцеление в некотором роде тоже. Насчет благословения не уверен. Учитывая его эксклюзивность для Парфенона, судить сложно. Король тьмы в оригинале сделал нечто похожее на благословение парфенонской феи, но на то он и сильнейшее существо в этом мире. То вот про аналог магии призыва я не слышал. Как и не было ни одной удачной попытки заключить контракт магии призыва с человеком. Самое близкое было с кем-то наподобие Альпасы, что всего лишь наполовину является человеком. Например, если маг призыва хочет улучшить элементальные навыки своего зверя, он кормит его ресурсами с этим атрибутом, продолжил я объяснять после небольшой паузы. Твоему волку подошла бы элементальная пыль молнии, смешанная с мясом монстров. Она не очень дорогая, пара тысяч за сотню грамм. А сколько надо на один прием пищи? Неуверенно спросил парень. Ну, учитывая размеры твоего зверя и то, сколько он должен примерно есть. Хм, килограмма хватит, чтобы был значительный эффект, быстро прикинул в уме я. 10 000 всего лишь на один прием пищи. Шокированно спросил Мо Фань. Да это же безумие. Знаешь, получение этой пыли не настолько простое дело, и 10 000 за килограмм, вполне себе цена по себестоимости, покачал я головой. Но этого будет мало. Мясо монстров с молниевым атрибутом тоже будет способствовать его развитию. Еще желательно дополнительно покупать более мощные ресурсы, по типу элементальных лотосов, продолжал я говорить, наблюдая за тем, как лицо юного мага призыва становится все бледнее. Это на уровне слуг подняться на следующую ступень силы и стать высшим слугой можно, используя только энергию мага. Но вот дальше, уже на уровне вожака стаи это будет сложно. Так как твой волк по своей природе является теперь старшим вожаком, то достижение высшей ступени не будет такой проблемой. Но если бы он был истинным, то старший без дополнительных ресурсов стал бы его пределом. И это я не говорю уже о более высоких уровнях, по типу главнокомандующих. Даже в дикой среде встретить, например, пепельного крылатого волка уровня хотя бы истинного главнокомандующего практически невозможно. Глава 405. Платиновый элемент призыва, инь-ян. Ты хочешь сказать, что смертельно бледный Мо Фань смотрел на меня, как на какого-то монстра? О, это еще не все, что может помочь твоему зверю. Поглощение душ уровня слуг поможет ему развить и укрепить свою душу, что сделает дальнейшие улучшения и эволюцию проще. Желательно использовать тот тип душ, к какому относится зверь, не обращая внимания на явно сходящего с ума парня, продолжил говорить я, словно размышляя о какой-то мелочи. Хотя для меня при использовании ресурсов клана Ло вырастить вожака стаи не составит проблем, даже главнокомандующего можно прокормить, если не сильно замахиваться на поднятие его до уровня полководца. Лучше пока не использовать души вожаков стаи, но, когда он будет уже старшим вожаком, можно попробовать отдать ему душу какого-нибудь низшего вожака-волка. И сколько душ стоит ему скармливать? Более спокойно спросил названный братец, стараясь делать невозмутимый вид. Души слуг минимум на порядок слабее душ вожаков стаи, так что, если хочешь помочь ему быстрее подняться до старшего вожака стаи, то 20-30 душ это минимум, возможно потребуется около сотни. Но и с этим надо быть крайне осторожным, ведь поглощение души, даже более слабой, это угроза для зверя. Не стоит давать ему больше одной души в неделю, иначе его собственная душа может начать разрушаться. Вместо них можно использовать сокровища духа, содержащие соизмеримое количество духовной энергии. Они тоже вполне себе питают душу, хотя их чаще всего используют для ее восстановления. Но даже сокровища начального уровня на пару миллионов в среднем дороже душ слуг. Ха, элемент призыва теперь кажется сплошной бездонной ямой, забирающей все возможные ресурсы, пораженно подвел итог Мо Фань. Это я еще не коснулся темы мутаций зверей. Как в дикой природе могут быть мутировавшие существа, так и призывная или контрактный зверь, поглотив определенный ресурс, может мутировать, получив большую силу или особые способности, не останавливался я, расписывая все большие способы слить свои деньги. Мо Фань с волком переглянулись, словно парень спрашивал его о такой возможности, но естественно, обычный волчок не мог и подозревать о таком. Элемент призыва наравне с элементом некромантии, самый затратный для освоения, особенно в качестве основного элемента. За ними идут элементы магии измерений, яд с растениями и остальная нестихийная магия. Самыми дешевыми являются как раз стихийные элементы. Их можно развивать без дополнительных затрат, хватит всего лишь прикупить себе семечек получше и считай, ты уже красавчик. Понятно. Значит, надо будет раздобыть деньжат, верно, волчок? Похлопал рукой по голове зверя мой названный братец. А еще надо поискать себе контрактного зверя. С ним мой элемент призыва может стать одним из основных, горько усмехнулся он, представляя будущие траты. К слову о контрактных зверях, обычно именно на них делается основной упор у магов призыва. Призывные звери не более чем расходный материал или просто удобные отмычки для разных ситуаций. А вот контрактные звери, это уже спутники мага на всю его жизнь. Обычно, когда маг достигает нового уровня, Он просто подыскивает себе соответствующего по рангу зверя в призывном пространстве. Редко когда маги продвигают их до главнокомандующих и тем более до полководца, да и до вожака стаи часто только в случае, если элемент призыва основной или по крайней мере пробужден вторым, когда это может при незначительных тратах разительно сказаться на мощи мага. Логично, чтобы нормально развить их до таких уровней, требуется просто море ресурсов, понемногу осознавая величину трат. Начал Мо Фань, но я точно не собираюсь пока расставаться с волком, тем более у него такой потенциал, ну и я уже потратился на него значительно. Да, скептически спросил я, разве все ресурсы для него мы не достали во время совместной охоты, так что они достались тебе практически даром, даже душу вожака стаи смогли раздобыть, кхм, да, ты прав, немного смутился парень, вызвав у меня на улыбку на лице, тогда думаю, пока стоит отложить поиск контрактного зверя. Согласен, тебе он по большому счету пока и не нужен. У тебя элемент призыва не основной, так что я бы порекомендовал сосредоточиться на других элементах и просто подкармливать волка время от времени, кивнул я головой, соглашаясь. Если вдруг услышу что-то об интересном звере, сообщу тебе. Думаю, тебя не устроит кто-то, кто будет всего лишь вожаком стаи. Ты смотришь намного выше. Ты как всегда прав, брат. Спасибо за советы, похлопал меня по плечу Мо Фань с довольной улыбой, которую, однако, омрачали суммы на прокормку волка. Должен же умный старший брат подсказывать несмышленному младшему, верно? Самодовольно ответил я, вернув в ответ его же жест. Я всегда считал, что из нас двоих именно я старше, возразил Мо Фань, посмотрев на меня странным взглядом. Правда, а мне казалось, старший тот, кто сильнее и помогает выбираться из говна младшему, язвительно ответил я ему. Да когда такое было, возмутился Мо Фань, и кто это из нас еще сильнее, а, хочешь проверить, спросил я, отходя в сторону, разминая суставы. Я должен тебе сказать, что недавно пробился на средний уровень в магии ветра, а твой волк до сих пор младший вожак стаи. Ха, ты сомневаешься в том, насколько мы сильны вместе, тоже начав разогреваться, с ухмылкой ответил он. Ладно, вздохнув, поднял я руки. Сражаться с ним сейчас не входило в мои планы. Очевидно, я мог бы побить его, даже не используя и половину своей силы, но портить его настрой не хотелось. Тем более у меня еще были важные дела сегодня. Да и повелитель вот непростой противник, стоит подготовиться к бою с ним и не тратить слишком много сил здесь. ТЦ. Хорошо, раз ты сам не хочешь драться, то отложим нашу дуэль на потом, отмахнулся он. Кстати, ты же не просто так пришел меня проведать, верно, а ты довольно проницательный, ответил я, подходя ближе. На самом деле у меня есть предложение от одного некроманта, обменивать осколки душ на цельные души. Он предоставит сосуд для сбора осколков, так что о дополнительном оборудовании можешь не волноваться. Хм, учитывая, как редко попадаются цельные души, это весьма выгодно, задумавшись проговорил Мо Фань. Вполне себе, хм. Ты же, наверное, не знаешь, сегодня во время тренировки зашел разговор о том, как душами можно улучшать звезды, достигая четвертой и выше ступени, перешел я к финальной теме разговора. На самом деле в мои планы не входило заставлять Мо Фаня добывать для меня осколки душ, они ему самому будут нужнее, так что теперь надо лишь подтолкнуть его к развитию своего талисмана и самостоятельному улучшению звезд, заранее рассказав ему про это. А, это вообще как? Проявляя слабый интерес, спросил парень. Конечно, ведь одно слово души в его понимании грозит новыми тратами. Достаточно просто. Берешь 7 душ слуг, направляешь их в свой внутренний мир и сливаешь по одной с 7 звездами. И вуаля, можешь выпускать магию 4-й ступени начального уровня. Без особых прикрас ответил я. Могу тебе показать 4-ю ступень молнии. Давай, интересно взглянуть, на что ты выбросил 30 миллионов. Скептически и немного злорадно заявил Мо Фань, скрестив руки на груди. «Без проблем, только тебе лучше отойти. Она занимает довольно много места», — предостерег я его и, только когда они с волком оказались на безопасном расстоянии, составил звездный путь. Змеи молнии тут же распространились на расстояние, диаметром в 20 метров, готовые уничтожить любого, кто подойдет достаточно близко, попутно объясняя всю мощь этого заклинания. Круто, но чертовски затратно, покачал головой парень, а пытаться самостоятельно добыть их слишком утомительно и сложно. Ну так сделка с некромантом будет оказывать весомую поддержку в этом вопросе, пожал я плечами. Хотя, Конечно, идеально было бы заполучить развивающийся сосуд, тогда все стало бы намного проще. При достижении уровня духовного инструмента туманности он может образовать пространство душ, в котором будет собирать осколки и перерабатывать их в целые души. Но, к сожалению, техники создания таких сосудов утеряны, а ведь с ними было возможно максимизировать выгоду от улучшения душ. Тем более, что обычно достать из них уже пойманную душу невозможно, как бы невзначай обронил я, строя из себя заучку. Но, естественно, все эти слова предназначались моему названному братцу, и судя по его выражению лица, он все правильно понял. Буду ждать от него больших успехов в улучшении звезд. Понятно. И правда жаль, что раздобыть такое невозможно, стараясь говорить непринужденно, начал он, но было сложно не заметить его настоящего волнения по поводу открытия еще одной возможности своего талисмана. Интересно, что с ним будет, если я расскажу о том, что на высшем уровне он может развиться до такой степени, что будет перерабатывать энергию душ, преобразовывая ее в пригодную для прорыва. Надеюсь, он не свихнется от счастья. Ага, такую штуку хотел бы иметь каждый, развел я руками, подыгрывая ему. Так что, согласишься на сделку? Сюйчжао Тинь с его командой уже забрали у меня один сосуд для осколков. У меня осталась еще парочка, один из которых я придержу для себя. Не, обойдусь пока, покачал головой парень. Пока сосредоточусь на выполнении охотничьих миссий внутри города, чтобы заработать побольше. Надоело бесцельно бродить по дикой местности в поисках добычи. Думаю, воспользоваться визиткой, что дала та девчонка. Ну как знаешь, мое дело предложить, без особых эмоций сказал я. Тогда я пойду. Давай, до встречи, отмахнулся он от меня, видно уже подумывая о том, как будет зарабатывать на миссиях вместе с Лин-Лин днем, а ночью понемногу выкашивать слуг, за которых в лиге не слишком хорошо платит. Надеюсь, в следующий раз мы сразимся. Хотелось бы узнать полную силу этой четвертой ступени. Лишь усмехнувшись в ответ, я покинул территорию университета, направившись в мастерскую, тщательно скрывая свои пути. Даже моя охрана не сразу села ко мне на хвост, чтобы не выдавать, как именно я покидаю новый кампус. В отличие от обычного времяпрепровождения, я не стал вновь закаливать какой-нибудь металл, оттачивая технику сердца молота. Перед боем с повелителем вот я решил просто помедитировать. В последнее время я налег именно на эту кузнечную технику. Тело дракона уже было доведено до совершенства на данном этапе закалки, так что ее заниматься бессмысленно. Техника же закалки внутренней энергии была пусть и далека от достижения пика из-за моей разноплановости в ней, но ей можно будет уделить основное внимание на этапе концентрации внутренней энергии. А вот лучшего времени для увеличения объема больше не представится. Хоть я и так достиг в этом больших успехов, но хочу большего. Пусть даже не вышло с костной жидкостью в этот раз, я не собираюсь довольствоваться малым. Еще пару недель, думаю, можно безопасно оставаться на этом этапе. За это время я должен буду освоить одну из главных особенностей техники – ковку внутренней энергии. Способность сжимать металл, вливая в него внутреннюю энергию, благодаря чему в разы повышаются его характеристики. Грубо говоря, в результате ее использования создается совершенно новый металл, полностью превосходящий существовавший до этого сплав. Немногие мастера-кузнецы владеют этим навыком и поэтому имеют значительные ограничения в создании артефактов. Однако с ней, имея, например, пару десятков килограмм материалов высших слуг, можно создать артефакт, что будет противостоять высшим вожакам стаи. Правда, и она не абсолютно имеет ограничения. Ей можно поднять ранг материала лишь на чуть более чем один порядок в лучшем случае. Глава 406. Три сибирских гения, второй бой, Инь-Ян. Судя по выражению лица повелителя вот, он и правда не сильно желает сражаться, но, чтобы не выдать себя, будет делать все для победы. Ну а я не стану поддаваться, разве что только постараюсь не сильно травмировать его в качестве платы за переданную информацию. Однако, как бы мы к этому ни относились, он и правда может быть самым неприятным для меня противником из всей троицы. Комбинация элемента воды и льда с увеличением защиты в два раза. Это страшная комбинация, если противник не обладает превосходящей боевой мощью. Пока ты будешь пытаться пробить его защиту, он заморозит тебя, а продолжительный бой будет чреват потерей скорости реакции и общим замедлением из-за холода. Все же элемент льда – это элемент с накопительным эффектом. Прозвучал сигнал к началу боя, и мы незамедлительно сделали свой ход. От Тихонова повеяло сильным холодом, я же рванул вперед на максимальной скорости, используя шаг молнии пятой ступени и максимум моего тела. Буквально за пару мгновений я оказался напротив парня, но не тут-то было. За долю секунды до того, как он был отправлен в нокаут, перед повелителем вот появилась водяная стена примерно среднего уровня, если судить по исходящей от нее энергии. Конечно, я не остановился. Импульса моего движения вполне было достаточно, чтобы прорваться через эту стену, несмотря на его природный талант. Однако стоило мне только погрузиться в воду и слегка замедлиться, как вся стена тут же покрылась ледяной коркой, продолжая быстро затвердевать, превращаясь в глыбу крайне прочного льда. Ха, хитрая ловушка, вполне в его стиле. Особой паники у меня эта ситуация не вызвала, только раздражение от того, что не вышло закончить все быстро. А тем временем началась метель, покрывшая всю арену, в которой скрылся маг. Она была достаточно сильной, чтобы видеть только метров на 10 вокруг себя. Она была слишком мощной для простой магии третьей ступени начального уровня. Неужели у него тоже есть четвертая ступень? Он собрал души обычным способом или использовал один из сосудов своего рода? Интересно. Используя волну молний, а также свою физическую силу, вышедшую за уровень слуг, я разрушил окружающий меня лед, пусть и обошлось не без потерь. Руки и те части тела, что успели войти в воду, сначала получили легкое обморожение, а потом на них частично была содрана примерзшая кожа. Ничего слишком существенного или способного повлиять на бой. С метелью или скорее бураном я тоже быстро разобрался, лишь топнув ногой и создав вихрь лезвий второй ступени среднего уровня, также называемой ветряной ловушкой. Правда, сейчас мне была нужна от него только подавляющая мощь. Метель быстро прекратилась, будучи развеянной моим ветром, хотя я и без этого мог ощущать, где находится мой противник, благодаря пространственному ощущению и фиолетовым глазам молнии. Взмахнув рукой в сторону быстро перемещающегося противника, я сжал вихрь до размеров человеческого тела, сконцентрировав его на повелителе вод. И тут меня ждал еще один приступ удивления. Вокруг мага создался водяной кокон, быстро покрывшийся льдом и сдержавший первый натиск моей атаки, ослабший после уничтожения прошлого заклинания. А через секунду кокон раскололся, выпуская по меньшей мере с двадцатку ледяных цепей, буквально разметавших оставшиеся вихри, кинувшихся в мою сторону. Я же к этому моменту закончил звездную карту молнии и выпустил демона молнии, направив все пять молний практически в одно место. Благодаря этому уже моя магия полностью уничтожила противника, а если учесть мощь душевного семени, то это было не так уж и сложно. Но Павел был изворотливым типом. В последний момент перед тем, как его настигла молния, он откинул себя одной из цепей вверх и, ха, он решил не переставать удивлять меня. Прямо под его ногой сформировалась небольшая водная платформа, но если бы она так и осталась состоящей из воды, то парень просто провалился бы вниз. Но нет, он использовал магию первой ступени начального уровня, создав сильную замораживающую ауру у своих ног. Прямо перед тем, как его нога коснулась ее, платформа замерзла, позволяя оттолкнуться от себя. И эта платформа была лишь частью заклинания, если судить по тому, сколько их возникало под ногами Тихонова, позволяя ему держаться в воздухе и завладеть преимуществом высоты. Ну и сама платформа была настолько маленькой, что нормально встать на нее было сложно, и приходилось постоянно передвигаться, чтобы не упасть. Должен признать, Павел и правда крут, раз наловчился для этого, но в эту игру могут играть двое. Только я собрался догнать его рывком ветра, как в меня полетели стрелы из воды. Знаете, вода на большой скорости, да при этом еще и закрученная вокруг своей оси, представляет значительную угрозу и способна легко пробивать целые каменные глыбы. В любом случае с моей реакцией уклониться от них не было проблемой. Я просто использовал рывок ветра и мигом поднялся на почти 20 метров, завладев преимуществом высоты, и тут же использовал шаг ветра, отправившись вдогонку за своим противником. Используя шок молнии, я усилил свой удар, правда пришлось сдерживаться, чтобы молниевые когти не начали проявлять себя. Раскрывать их я пока не планировал. Не ожидавший такого резкого поворота повелитель вот на скорую руку создал перед собой пару водяных щитов, заморозив их, увеличивая твердость и прочность, а также в некотором роде и их размер. Все произошло за столь малое время, что, даже собравшись спрыгнуть вниз, Мой противник не успел это сделать. Оба щита были легко разорваны молниями, окутывающими мою руку из-за преждевременного выпуска шока молнии, а мой кулак настиг груди Павла. Правда, я почувствовал сильную отдачу и отлетел назад, аккуратно приземлившись в метрах в 10 от рухнувшего парня. Напустенный неудачно приземлился, но остался цел, облаченный в неплохую броню в основе с элементом льда, похожую на ту, что носил Юян в битве против Мофаня, но на порядок мощнее. В руках же был щит на основе элемента воды, который, скорее всего, усиливал его магию. Однако расслабиться и перевести дух не вышло. Пусть этот парень рухнул на землю и почувствовал всю тяжесть моего удара, но смог выпустить магию среднего уровня, по мощи не уступающую третьей ступени, да еще и подпитанную семечком. Десятки ледяных сосулек образовались надо мной, готовые проткнуть меня в любой момент. Каждая по отдельности была смертельна для высшего слуги, а их было более десятка. Но даже когда они полетели вниз, я не стал призывать свою броню, намереваясь по привычке просто уклониться от них всех мощным рывком ветра. Но не тут-то было. Одна все же умудрилась задеть меня, распоров плечо. Это напомнило мне о каверзном эффекте магии льда, а также остудило мою голову, позволив ощутить, в каком состоянии находится мое тело. А оно находилось в довольно плачевном состоянии. Помимо содранной кожи и небольших обморожений, ну и последней раны в плечо, я буквально замерзал, покрывая синим. Температура на арене опустилась, наверное, уже до минус 30 и продолжала падать, а постоянное использование противником магии воды повышало влажность, усугубляя эффект холода. Да, лед и вода – страшная комбинация в умелых руках. У повелителя бурь в такие моменты был хотя бы огонь, у меня же не было ничего, чем можно справиться с холодом, не считая крепкого тела, которое и в такой неблагоприятной среде может держаться, не сильно теряя в боевом потенциале. Но надо закончить бой как можно быстрее. Пока Павел пытался подняться и понять, что к чему, я настиг его, впечатав в стену одним ударом. Но даже в таком состоянии он умудрился создать себе защиту, что, благодаря его таланту, смогла сдержать мой удар, и он в основном отделался испугом. Сразу же после того, как поймал равновесие, повелитель вот отправил в меня на огромной скорости водяной шар, в котором были частицы льда. Все мое естество подсказывало, что эта хрень опасна. Поэтому, не жалея сил, я создал порыв лезвий ветра, сконцентрировав его на этом водном шаре. Стоило только двум заклинаниям столкнуться, как прогремел хлопок, и шар взорвался. Значит, это все же было заклинание второй ступени среднего уровня воды, взрывной вал. Взрыв спутал потоки воздуха, что позволило нейтрализовать мое заклинание, даже если оно было изначально мощнее. Но атака на этом не закончилась. Кусочки льда, содержащиеся в шаре, не были разрушены, а наоборот увеличились, полетев в мою сторону, как десяток ледяных стрел. Не рискнув принимать их все на себя или уворачиваться из-за холода, я призвал свой щит, который пришел на смену уничтоженному убийцей. Из-за еще меньшего времени на его создание он оказался способен хорошо защищать только от истинных вожаков стаи, но сейчас и этого хватило. Пока я справлялся с этим, Павел не терял времени зря и подготовил еще одну магию среднего уровня, наводнение третьей ступени. Огромная волна непрерывным потоком понеслась на меня, не давая иного выбора, кроме как взлететь вверх. Но стоило мне только подняться, как куча ледяных цепей устремилась в мою сторону. ТЦ. Это начинает раздражать. Ему с успехом удается противостоять мне, удерживая меня на расстоянии. Да даже когда я оказываюсь близко к нему, его защиты хватает, чтобы отразить атаку как моего тела, так и моей магии. Дальше так продолжаться не может. Впервые с турнира трех кланов и охоты на молниевых волков я решил рискнуть и использовать точечный контроль на его максимум, выходя за безопасные границы. Альтернативой было бы раскрытие способности совмещения магии, что крайне опасно. В понимании обычных магов совмещение двух элементов возможно только при наличии общего духовного пути. Повелитель бури яркий тому пример. А значит, они начнут ожидать еще один элемент, раскрытие которого принесет слишком много проблем. Но вначале надо было что-то решить с текущей ситуацией. И я вновь прибегнул к порыву лезвий ветра, что раскрошили ледяные цепи. Конечно, используя я порыв молниевых лезвий, уверен, смог бы прибить к земле Павла, предотвратив его контратаку, но если я хочу сохранить свои козыри, то придется пережить и ее. Благо, Парой последовательных рывков ветра я смог быстро настигнуть своего противника, прервав построение звездной карты и заставив его отступать, используя как ледяную дорожку, так и те же самые водяные платформы. В это время во мне начала закипать внутренняя энергия, в бешеном темпе циркулируя по моему телу. Ее теперь было так много и она была настолько мощной, что каналы, по которым она передвигалась, начали разогреваться, причиняя боль. Надо будет найти что-нибудь, чтобы укрепить их. От меня буквально начал валить пар от растопленного инея. Это сильно шокировало моего противника, так, что он даже замер на пару секунд в удивлении. Я же, закончив подготовку, сорвался с места, ускорив себя сапогами ветра. Когда мое тело равнялось по силе сильным истинным слугам, я мог прикоснуться к силе истинных вожаков стаи. Теперь же, когда я превзошел уровень слуги, моя сила стала сопоставима с высшими вожаками стаи, а сила высшего вожака стаи, сжатая до размера человеческого тела, ужасает. От моего первого шага остался глубокий кратер, диаметром по меньшей мере в полметра, но повелитель вот не успел этого заметить. Я двигался на почти звуковой скорости и без использования молниевого шага. Все, что он успел, создать один водяной щит и прикрыться своим артефактным щитом. Первый только-только начал замерзать, когда был буквально разорван ударом руки, покрытой шоком молнии. Вскоре за первым последовал второй, а с небольшой задержкой третий. Артефакт щит Тихонова не выдержал нагрузки и разлетелся на куски, а сам парень, испытав значительные перегрузки, был впечатан в стену. На этот раз серьезно, и возможно даже потерял на мгновение сознание. По крайней мере, когда я вновь настиг его и вырвал из стены, он никак не отреагировал. Бросив его в центр арены и использовав еще один шаг ветра, я оказался прямо над ним и одним ударом ноги снес броню, переломав ему парочку ребер. Повелитель вот свалился на арену с такой силой, что поднял целое облако пыли, а заодно оставил кратер глубиной метра два и диаметром с десяток. Теперь было очевидно, что он отключился, и продолжать бой было бессмысленно. Приземлившись рядом с ним, я тяжело вздохнул, краем уха слыша, как объявляют мою победу. Пусть я и использовал точечный контроль всего пару секунд, но все мое тело дрожало от перегрузки, а каналы горели от быстрой прогонки энергии. Глава 407. Три сибирских гения. Подарок инь-ян. После боя я был сильно истощен как физически, так и морально. Пусть мышцы и не были порваны, а кости сломаны, но они находились буквально на грани, и это еще не говоря о перенапряжении внутренних органов и каналов внутренней энергии. Точечный контроль энергии на том уровне, на котором этого позволяет добиться техника тела дракона, невероятен. Но позволяя повысить свою силу на порядок, он требует в обмен соизмеримой платы. Теперь же, когда в моем теле много качественной энергии, крайне опасно использовать его дольше, чем минуту, иначе я могу получить раны, близкие к смертельным. Вероятно, только костная жидкость, полностью перестраивающая тело, сможет решить такую проблему, но думаю, должны быть лекарства, что помогут снизить урон. Некая Тихонова Светлана хочет встретиться с вами. «Разрешить?» — спросил маг, находящийся на страже личной комнаты клана Ло. «Сейчас меня лечил Ло Ян, так что свободно общаться с Ло Мингшингом я не мог, поэтому старейшина занимался своими делами на арене, оставив мою защиту на способного мага пика высокого уровня». «Ха!» — удивился я такому визиту. «Пусть входит», — заинтересованно произнес я, сидя в удобном кресле, одетый в порванную во многих местах одежду для боевых искусств, которую так и не потрудился сменить. «Конечно, маска все еще была на мне. Благодарю, что позволили войти», — произнесла женщина, что прошлый раз приглашала меня на встречу с повелителем. «Вот, как я погляжу, мой племянник доставил вам хлопот. Лишь небольшие неудобства, что заставили меня использовать чуть больше своих возможностей», — отмахнувшись, ответил я на такой провокационный вопрос. Однако прогонять ее даже после таких слов не собирался. «Информация, полученная в прошлый раз, оказалась полезной. Понимаю, с нетерпением жду ваш поединок с повелителем бури, признанным сильнейшим среди трех гениев», — уверенно заявила она с ехидной улыбкой на лице. «Он как раз заявил, что вернется в Россию для подготовки к вашему бою. Это попросил передать господин Павел?» — спросил я, слегка приподняв бровь. «Верно», — кивнула головой женщина. «А еще то, что, по словам Егора, он отправился для изучения древних архивов рода. Очевидно, он хочет изучить новую магию», — пренебрежительно ответил я. «Еще что-то? Если нет, то можете оставить меня, я хочу немного отдохнуть. И да, передайте своему племяннику, что я старался не нанести ему весомого ущерба, но из-за показанной им силы мог слегка не рассчитать ответную, за что приношу свои извинения. Благодарю за такой комплимент. Обязательно передам, положив руку на весомого объема грудь, подчеркнутую жилетом, поклонилась мисс Светлана. Но это еще не все. Он также просил передать вам баночку особого меда, являющегося эксклюзивным для России. Его производство возможно только у нас на родине, и даже Парфенон прибегает к различным хитростям, чтобы получить его себе. «О, неужели он настолько уникален?» – удивленно спросил я, не очень многое зная об экосистеме России и том, какие удивительные сокровища в этом мире хранит русская земля. Его называют медом из пыльцы аленького цветочка, начала объяснять самодовольным тоном она. Пыльцу с аленьких цветочков собирают особые пчелы, специально выведенные магами яда для этих целей. Сами аленькие цветки являются невероятным сокровищем, а тысячелетний цветок способен воскресить недавно умершего. Правда, такие достать крайне сложно. Обычно для производства меда используют более молодые, не превышающие и сотни лет. Однако даже так чудесная жизненная сила, содержащаяся в меде, способна быстро залечить даже серьезные раны, хотя вернуть конечности не в состоянии. А также постоянное употребление этого меда поможет вам укрепить ваше тело, позволив укрощать слабых низших слуг одной лишь физической силой. Учитывая же и ваше без того мощное тело, это безусловно поможет вам стать еще сильнее. Правда, и сколько же нужно принимать его, чтобы обычный маг среднего уровня мог убивать слабых низших слуг? Сдерживая крик удивления, спросил я. Судя по описанию, это действительно очень полезное для меня средство. Если я правильно понял по описанию его действия, этот мед способен увеличивать жизненную энергию, то есть внутреннюю энергию, если говорить более современными терминами. Ну или просто ци, если обращаться к китайской традиции. Для обычных магов среднего уровня, да даже высокого и высшего, не практикующих закалку, это покажется просто небольшим тонизирующим эффектом, лишь потенциально способным привести к удивительным результатам. Сложно сказать, задумчиво произнесла мисс Светлана. Обычно от 5 до 10 лет. Каждый человек уникален, и скорость улучшения тела всегда различна. Ясно, кивнул я головой. Как и думал, эффект обычно мал, так как на среднем уровне внутренняя энергия даже не пробуждена. Как ее можно эффективно увеличивать и усиливать? Передайте, пожалуйста, что я благодарен Павлу за такой подарок и, возможно, обдумаю его предложение. Рада это слышать, с лучезарной улыбкой произнесла женщина, ставя на стол передо мной 2-литровую банку, наполненную ярко-желтым медом. Если вам потребуется еще, обращайтесь. Пусть для зарубежных стран это и дорога эксклюзив, но внутри России он весьма распространен, а наш род хабаровских хранителей – лидер по его производству во всей стране. Благодарю. Надеюсь, вы не сочтете за грубость сразу предоставить мне еще 10 литров, а лучше 20 этого меда, безуспешно стараясь скрыть свои горящие глаза, спросил я. Конечно, это выдает мою заинтересованность в этой вещи, на что они могут надавить, но почему я должен отказываться от такой халявы? Только увидев мед в банке, я понял, что он переполнен жизненной энергией и может быть мне крайне полезен как в чистом виде, так и в роли компонента для эликсиров. Ковка внутренней энергии весьма энергозатратна, а этот мед может помочь мне легко ее восстанавливать и продолжать тренировку, что значительно ускорит мой прогресс. Без проблем, но вы тщательно обдумаете наше предложение, сверкнув глазами, ответила эта хитрая лисица, смекнув, что к чему. Мой племянник не будет ставить временные рамки на ожидание ответа, но хотелось бы услышать его как можно скорее. Не переживайте, я все тщательно обдумаю, ответил я, пряча банку внутри своего пространственного браслета. После этого мы попрощались, и Тихонова Светлана ушла. Вскоре и я покинул подпольные арены, отправившись обратно в мастерскую в предвкушении начать ковку внутренней энергии. Сплав из костей костяного тигра и обычного магического металла до сих пор остался, так что я решил начать с него. Для повторной ковки необходимо было просто нагреть уже имеющийся металл и приступить к выполнению техники. Важным при этом было использование именно слитка, а не пластины или чего-то подобного, так как только в виде прямоугольника, а лучше квадрата получалось равномернее всего распределить силу ударов. Благо не весь сплав ушел на отделку ныне разобранной комнаты пыток. Эх, жаль, в ней побывала всего парочка человек, и вот ее уже пришлось разобрать. Ничего, в моем новом доме будет ее улучшенная версия. Раскалив слиток до красна духовным огнем, я нанес первый удар, тут же почувствовав, как солидная часть моей внутренней энергии утекло в металл. По-хорошему я сам должен был направлять свою энергию для равномерной закалки, но это были только первые попытки освоить технику, так что не стоило брать на себя слишком много. Всего техника делилась на 4 этапа. Десяток ударов, сотня ударов, 1000 ударов и десяток тысяч ударов. Чем больше ударов было нанесено, тем крепче и мощнее становился металл, постепенно уменьшаясь в размере. Например, десятка ударов могла лишь незначительно повысить его характеристики, в то время как сотня повышала их почти на одну ступень, а 1000 на почти на две. И только десятка тысяч ударов могла улучшить металл на целый уровень. Но в то же время, чем более высокого уровня изначально был металл, тем меньше эффект имела техника. Для материала уровня полководца она даже для десятка тысяч ударов повышала качество в лучшем случае на ступень. И у этой техники был один весомый недостаток, в результате чего она вызывала проблемы в освоении абсолютно у всех, а именно то, что удары должны были наноситься непрерывно. Если начал сотню ударов, то не сможешь остановиться на 50, иначе структура металла станет нестабильной, и в лучшем случае он претерпит лишь незначительные изменения, вернув себе стабильность. По этой причине я даже не планировал до этапа концентрации точек пробовать сотню ударов, но, возможно, с этим медом все же рискну это сделать перед переходом на этап концентрации. Закончив первую десятку ударов, я ощущал себя уставшим. Около 1/5 или 1/6 всех запасов моей внутренней энергии были израсходованы на это. Поистине ужасающая техника, обычный практик даже из клана Тан может и не мечтать освоить ее на этапе скопления, ибо она сожрет все его запасы. Мне же повезло, что моя энергия была намного качественнее и ее требовалось меньше, но все равно ее хватит в лучшем случае на 6 десятков, а то и всего на 5, а сотни пока не стоит и мечтать. Продолжив занятие, пока полностью не обессилел, оставшись лишь с крохами внутренней энергии, я достал банку того самого меда и попробовал одну ложку. Эффект не заставил себя долго ждать. Как только я проглотил его, почувствовал, как по моему телу разливается энергия. Естественно, одна ложка восстановила чудовищно мизерный процент, но не сказал бы, что съесть достаточно для полного восстановления невозможно. Заварив травяной отвар, что также помогает восстановлению, я принялся пить чай с медом и сушками, параллельно почитывая книги по артефакторике и прочие захваченные мной из библиотеки. В мире было еще полно различных сокровищ, о которых я не знал. Постоянное изучение их списков позволит мне узнавать их при первой же встрече. Полностью восстановившись примерно за час, я вернулся к работе. Всего на 5 закалок у меня уходило примерно 50-60 минут. Повторив такую процедуру еще около 3 раз, я погрузился в глубокую медитацию, когда уже начало светать. Моральная усталость от такого круговорота накапливалась быстрее, зато я ощущал легкую истому в теле от хорошей тренировки. Из-за такой перегонки не только количество внутренней энергии увеличилось, но и каналы медленно укреплялись. Мед оказывал и на это благоприятный эффект, хотя он и был достаточно мал, чтобы назвать существенным. Но все познается со временем, и он вполне сыграет свою роль в будущем. Когда-то и увеличение объема туманности казалось мизерным, но спустя полгода мой запас на 20% превышает стандартный, а то ли еще будет. Когда я закончил медитацию, было уже около 12 часов дня, и меня давно ждала Ксинер на кухне. Она в основном жила на квартире вместе с Нихуан, но приходила каждый день в мастерскую при помощи мага тени, что постоянно забирал ее с различных мест и отводил прямо в подвал мастерской, после чего забирал ее оттуда и переносил в другое случайное место. Оно не всегда было близко к квартире, иногда сестренке приходилось потратить весь оставшийся день, чтобы безопасно добраться до дома. Причиной же ее прихода было: «Ты готова?» – спросил я ее с суровым выражением лица, внутренне негодуя тому, что должен делать, иначе она не будет готова к возможному будущему. «Уж лучше это будем мы, чем кто-то другой», – печальным голосом ответил мне Асура. «Конечно, брат». Ксинер уже устала ждать, пока брат освободится, с не менее серьезным выражением лица ответила сестричка, после чего мы спустились в подвал. Я немного приврал об уничтожении комнаты пыток, просто теперь ей стал весь подвал полностью, хотя в ближайшее время он и будет вернут к первозданному виду. Но пока он служил нам в качестве полигона для тренировок Ксинер, и учил я ее отнюдь не пыточному делу. Глава 408. Сокровищница клана Ло, Иньян. Еле сдерживая слезы, я наблюдал за тем, как Ксинер сдерживается от криков, терпя возвращающуюся боль после обезболивающего. Ей под ногти были засунуты иглы, а по коже гулял слабый электрический ток. Конечно, после такого я поил ее лечебными отварами, но они быстро теряли свою эффективность. Так что в последнее время после занятий маг тени отводит ее к Лояну или другому доверенному магу исцеления, что быстро приводит сестренку в порядок. Как мое оружие в тени, Ксинер должна была уметь переживать боль от пыток, чтобы не выдать мои секреты. Несмотря на контракт, что мгновенно убьет ее, если она сделает это, я решил обучить ее терпеть любую боль. Просто так, на всякий случай. В этот момент в глубине моего сознания послышался сарказм Асуры, но я его благополучно проигнорировал. Думаю, на сегодня хватит. Тщательно проверив состояние сестренки, решил я. Мы занимались уже около часа, и ее тело было изрядно потрепано. Возможно, вновь придется просить о помощи магов исцеления. Все же скорость ее приспособления к эликсирам слишком высока. Б. Брат, Кси, я еще могу продолжать, сквозь зубы проговорила она. Ха, не стоит брать на себя слишком много. У нас еще достаточно времени. К тому же ты и так делаешь большие успехи, похвалил я ее, отключая электрошокер и вынимая иголки. Ха-ха-ха, почувствовав облегчение, тяжело задышала сестренка. Брат, Ксинер хочет быть полезной. Ксинер готова к более серьезным тренировкам. Не стоит. Пытки легко могут повредить психике, и не в нашем с тобой нестабильном состоянии этим пренебрегать, ответил я, чуть присев так, чтобы наши лица были на одном уровне. Поэтому брат не хочет начинать пытки, давящие на психику, невинным голосом спросила она, отчего у меня пробежали мурашки. Нам действительно надо в психушку, если мы так спокойно об этом говорим. Верно, я же не хочу потерять свою дорогую сестренку, что идет на поправку, верно, улыбнувшись ей, ответил я. Но брат сам виноват, что Ксинер стала такой, хихикнув, заметила девушка, обняв меня за голову. Ты, безусловно, права, но я думаю, что сестренка не жалеет о такой судьбе, ответил я. Нет, такая жизнь намного круче, чем была у меня до встречи с тобой, довольно произнесла она, начиная притягивать меня к себе. Стой, дважды я на это не куплюсь, вырвавшись и отпрыгнув в сторону на пару метров, крикнул я. Мне и одного раза хватило. Да брось, брат. Последний прием был несколько часов назад, усмехнулась Ксинер с довольным выражением лица. Довольно странная картина, видеть довольную девушку в крови и с обугленной в некоторых местах кожей. Возможно, я только усугубляю положение, делая ее мазохисткой, хм. Учитывая количество яда, что ты поглощаешь каждый день, и особенности твоего тела, даже твоя слюна уже может считаться сильным ядом, если не смертельным для обычных людей, спокойно сказал я, покачав головой. И тебе не кажется, что в последнее время ты ведешь себя слишком вольготно? Разве не помнишь, чем закончилась твоя первая самостоятельная миссия? Ну, брат, я усвоила урок, и на работе больше не буду вести себя, как дура, начав болтать ногами и надувшись, произнесла она. Сейчас же мы здесь одни, так почему Ксинер не может немного подурачиться? Это же нормально в отношениях брата и сестры. Думаю, лезть целоваться с целью отравить брата, это явно не поведение нормальной сестры, пренебрежительно сказал я, начиная убирать использованное в этот раз оборудование. Ну и пытать сестру с целью сделать из нее идеального убийцу, это тоже ненормальное поведение брата, заметила она, начиная оказывать себе первую медицинскую помощь. Не пробуди она внутреннюю энергию и не приближайся по своей силе к старшим слугам, сделать такое было бы проблемно. Однако тело абсолютного яда действительно мощное. Несмотря на то, что она не так талантлива, как я, и что комбинация трех техник ей дается сложнее, даже учитывая то, что я лично адаптировал их для нее. Ксинер уже достигла среднего этапа скопления, и на голову превосходит практиков на том же уровне. «Пожалуй, мы ненормальная семейка», — усмехнувшись, заметил я. «Брат, а тебе никогда не казалось, что мы на самом деле можем быть родными?» Вдруг спросила она, с чего ты заговорила об этом? Спросил я, отвлекаясь от своей работы. Просто мы правда похожи. Подумай сам, даже учитывая таланты брата, не думаю, что его друзья так легко поверили бы в это, не будь у нас совершенно никаких схожих черт. Невинным голосом сестренка озвучила довольно логичную мысль. Ты же знаешь, мне сложно судить об истинности этого, так как я не помню ничего, что было со мной до того, как я очнулся в Бо. Сухим и немного печальным голосом начал я. Я никак не могу быть ее родным братом, ведь моя душа вселилась в умирающее тело, придя из другого мира. А Вита Орлова была слишком мала, когда попала в детский дом, и вспомнить ей своих родителей будет слишком проблемно. Пожалуй, ты прав, печально вздохнула она. Если ей вспомнить то время может помочь маг духа, то у моей души даже нет таких воспоминаний. И я точно не хочу, чтобы эта информация вскрылась. Это самый большой мой секрет. Не унывай, ведь мы стали довольно близки, чтобы называться братом и сестрой. Или тебе хочется, чтобы мы и правда оказались родными, а? Задорным голосом спросил я, слегка дразня ее. Нет, конечно. Тогда Ксинер и брат, начала она, резко прервавшись и покраснев. Ха-ха-ха, я так и думал, рассмеялся я, после чего, достав кипу документов из пространственного браслета, передал их ей. У меня есть для тебя новое задание, на его выполнение у тебя будет время до конца месяца. Цель – маг духа высокого уровня. Если это необходимо, можешь просить помощи клана Ло. Они тебе не откажут, но само убийство должна совершить именно ты, брат. Но он будет явно намного сильнее меня. Как я смогу убить его, являясь всего лишь магом начального уровня? Удивленно спросила сестренка, беря в руки бумаги. Поэтому я и даю тебе больше полумесяца на эту работу. Ты убийца, а не боец. Так что в твои обязанности входит придумывание способа убийства. Я бы рекомендовал паралитический яд, имитирующий остановку сердца, как можно более бесследный, дал я ей небольшую подсказку. Ксинер поняла, но это маг духа. Брат, что делать, если он прочитает мои мысли? Взволнованно спросила она. Он всего лишь второй ступени высокого уровня со вторыми духовными границами, покачал я головой. Маги духа не могут свободно читать мысли и воспоминания вплоть до высшего уровня, если, конечно, не обладают феноменальными способностями. Но твоя цель не из их числа. Так что пока ты не будешь вызывать у него больших подозрений, он даже не будет пытаться прочесть твои воспоминания. Поняла. Я сделаю все возможное, уверенно заявила Ксинер, спрятав бумаги в пространственный браслет. Хорошо, кивнул я головой. Ах да, еще. Миссия должна проходить максимально скрытно. Опасайся слежки, и яд должен быть как можно более отложенного действия. На мои слова сестренка лишь кивнула, после чего за ней прибыл маг тени, что отведет ее к магу исцеления, а потом поможет добраться до дома. А за мной приехало довольно потрепанное такси, что отвезло в торговый центр неподалеку, откуда меня уже забрал маг тени в клан Ло. Встретившись с Ло Янлином, мы отправились в сокровищницу клана. Пусть мне и был предоставлен весь список содержащегося в ней, но лично все исследовать было гораздо полезнее. Именно из нее я достал сосуды для осколков душ. У них была довольно интересная история. Брат второго главы клана, что был племянником Ло Янлина, обладал элементом некромантии и был довольно силен. Ему даже пророчили место главы клана, но в результате несчастного случая на охоте, когда он был магом высокого уровня, парень погиб, оставив после себя кучу хороших сосудов. Вообще, если так подумать, то из всей семьи выбивался именно Ло Сун. Как представитель пятого поколения клана, он был достаточно своеволен и сумасброден, походя на многих обычных мажоров из богатых семей. В то время как Ло Джен был собранным и по-военному выправленным человеком, хотя и обучался в императорском университете, клан Ло менее чем за 100 лет, благодаря своей крепкой основе и сильным магам в каждом поколении, добился больших успехов, поднявшись до пятого по силе клана Шанхая. Жаль, что по итогу они расслабились и пристрастились к жизни в роскоши. Ну и конечно, что они встретили меня, хотя это еще как посмотреть. Мне пока нужен клан Ло, как весомая сила, из которой я могу тянуть ресурсы и которая станет моей главной опорой. Так что несмотря на тяжелый удар, впервые с основания клана старейшина погиб, а глава оказался прикован к постели до конца своих дней без возможности прийти в сознание, этот клан вполне может оправиться и вернуть свои прежние позиции еще до Нового года. Надо всего лишь подыскать парочку магов высшего уровня, что заменит ушедших.